выходило, что монастырь этот под завязку наполнен святыми и грешниками. Но он справлялся один. Такой истовости в грехе и молитве вряд ли кто-нибудь мог достичь, кроме него. Блистательную свою карьеру в кино он начал с роли пьяницы, монаха в знаменитом фильме, и в таком духе и продолжал. То и дело в монастырь приезжали съемочные группы, борьба архангела с дьяволом в одном лице еще снималась, оказывается, в нескольких сериалах одновременно. В основном мы проводили время в бане, не выходя из образа, изгоняя беса, временами принимавшего вполне конкретные соблазнительные формы. С трудом вспомнив, наконец, что у меня есть семья, я добрался до телефона, набрал полузабытый номер. Тишина. «Алло!» — наконец тихий, сиплый голос жены. «Меня тут похитили в рабство», — сообщил я. «В Америке?» — как-то безразлично поинтересовалась она. «Нет, тут-то». Молча повесила трубку. Изгнание дьявола продолжалось. К моему возвращению в парилке оказался толстый человек с нежной кожей, пошедший розовыми пятнами, похожими на листья клена. МБЧ яростно хлестал его веником и словами: «Ну ты, сука, подмял под себя все средства печати!» «А вот», — он кивнул на меня, — «гений подыхает с голоду». На подыхающего с голоду я мало походил. Скорее, от чего-то другого. Но МБЧ продолжал страстно хлестать магната. «Вот тебе!» Толстяк, наконец, рухнул в предбаннике. И мы оказались с глазу на глаз. «Что ты все МБЧ, МБЧ?» Он не унимался. «Маратом меня зови. Мои родители-революционеры не знали, что их сын ренегатом будет». Зарыдал. Революционную страстность он, однако, от них унаследовал. Изгнав магната, он исхлестал себя веником до крови, потом орал на меня, я на него. Полусожрали друг друга и слегка затихли, заночевали в предбаннике. Впрочем, ночевали мы тут с той самой ночи, как появились. Полностью очистились. Ночью я проснулся от вопля. «Батьку, слышишь ли меня?» — вопил МБЧ, стоя на коленях, как Остап Бульба перед четвертованием. «Слышу, сынку!» — вдруг донеслось откуда-то. «И его?» — значит, слышит. Я был потрясен. Утром, как ни в чем не бывало, приехал отвергнутый нами информационный магнат, привез выпивку, закуску, посуду. Тарелки были платиновые, рюмки золотые. Бабы, которые появились ближе к вечеру, были фарфоровые. Заснул я головой на подоконнике. Чутко проснулся. Обрыва за монастырем не было видно. Восход был кровь с молоком. МБЧ на коленях быстро бежал за бабой с ведрами и почти догонял. «Нет», — понял я. «Так писать, чтобы так жить, я не смогу». Стал одеваться. С замиранием сердца вошел в дом. Брякает на кухне. Слава богу. Ноги мои от счастья подкосились. Жена мирно пила чай. На меня, естественно, слегка дулась. «Возьми ватрушку», — указывая пальчиком, сказала она. «Ад». Однажды гуляли с ней в любимой нашей роще.